Причины. Дом 75, 76, перекресток 77, 78. Внезапно он побежал. Пистолет больно било бедро. Он заметил, что навстречу ему идет по тротуару девочка лет 10, держа за руку совсем маленького мальчика. Он подумал, что, пожалуй, поравняется с ними у дома Лео, но все-таки успел первым добраться до ворот и юркнул вниз, пожалев, что бежал слишком медленно. «Самое приятное было бы, — мелькнула мысль, — если б Лео не оказалось дома». Он торопливо поднялся по лестнице и на второй лестничной площадке увидел номер квартиры Лео. Надпись на медной дощечке гласила: «Кавалер Лео Мирумечи». Он не позвонил, хотел сначала отдышаться. Постоял перед закрытой дверью, дожидаясь, когда сердце успокоится и перестанет бешено колотиться. Но сердце продолжало гулко биться в груди, и он невольно судорожно ловил ртом воздух. «Даже сердце и легкие, — с досадой думал он, — не подчиняются мне». Он приложил руку к груди, стараясь унять нервную дрожь. «Сколько еще времени пройдет, прежде чем я не только душой, но и телом буду готов к действию?» Он сосчитал до 60, продолжая стоять в нелепой позе солдата, застывшего по стойке смирно перед закрытой дверью. Снова начал считать. Наконец устал, махнул рукой и позвонил. Трель звонка эхом отозвалась в пустой квартире. Ни шороха, ни звука шагов. «Лео, нет дома!» — с радостью и величайшим облегчением подумал. «Позвоню еще раз для чистки совести и потом уйду». Собравшись снова нажать кнопку звонка, Микель уже представил себе, что опять выходит на улицу и отправляется гулять по городу, свободный, беззаботный. Он уж забыл о своих планах мести. Как вдруг за дверью послышались тяжелые шаги. Дверь открылась, и на пороге появился Лев. Он был в незастегнутом халате, надетом на голое тело, взлохмаченный, мрачный. Он посмотрел на Микеле сверху вниз и зевнул. «А, это ты!» — сонным голосом сказал он, не приглашая Микеле войти. «Что тебе надо?» Они поглядели друг на друга. «Что мне надо?» — хотела скрикнуть Микеле. «Тебе, негодяй, это и самому отлично известно». Но он сдержался. У него словно сдавило тисками грудь. «Ничего», — выдохнул он, — «всего лишь поговорить с тобой». Лео поднял глаза и смерил его наглым взглядом. На лице его была написана досада. «Поговорить со мной? Чего вдруг? В такой поздний час?» С преувеличенным изумлением сказал он, по-прежнему стоя на пороге. «Что ж ты собираешься мне сообщить?» — Послушай, Микеле, — добавил он, пытаясь закрыть дверь, — я еще не совсем пришел в себя после сна. Не лучше ли нам встретиться в один из ближайших дней? Можно даже завтра. И хотел захлопнуть дверь. — Врешь, ты вовсе не спал, — подумал Микеле. Внезапно ему все стало ясно. Карла у него, в его спальне. И он тут же представил себе, как она, голая, сидит на краю постели и напряженно прислушивается к разговору между любовником и неведомым посетителем. Он резко толкнул дверь. — Нет, — сказал он прерывающимся голосом, — нет, я хочу поговорить с тобой сегодня, сию минуту. Лео на миг растерялся. — Ну, хорошо, — процедил он, наконец, сквозь зубы, ясно давая понять, что не следует злоупотреблять его долготерпением. Микеле вошел в переднюю. — Карла там, в спальне, — подумал он в сильнейшем волнении. — Признайся, — с трудом проговорил он, когда Лео затворил дверь и дружески положил ему руку на плечо, — признайся, Я помешал приятной беседе, ведь в спальне...